Закрываю глаза, не увидишь меня. Виновата ты сама, виновата ты сама. Хочешь, выключи звук, не услышишь меня. Все, что я хотел сказать, все, что я хотел сказать. Давай убьем эту химию, убьем эту химию и станем свободными мы. Давай убьем эту химию, убьем эту химию, тогда первой выстрелит ты. Дыхание в такт, ты не веришь в любовь. Только тянет тебя вновь, только тянет тебя вновь. Перепутались дни, и друг другу мы кто. Чувствуешь, как я дышу, чувствуешь мою любовь. Забудем все это и уйдем на дно. Ты делаешь вид, что тебе все равно. Мы же были как одно, всему миру назло.